Глава 22. «Ну что, храбрые бойцы, кто сегодня пойдет заполнять мою душевную пустоту калориями?» Я проводила взглядом по ведеркам с мороженым, стоящим на леднике. «Вообще, я не каждый день так балуюсь. И этой партии мне хватает на месяц при обычном раскладе. Но сейчас... Сейчас бывший жених выгуливает мою лучшую подругу, или она его. И я не понимаю, что происходит. Она ведь и сама прекрасно осознает, что такой человек и дракон, как Родрик Ишер, не будет болтать за чаем о том, собирается ли он меня арестовать на рассвете. «Клубничная», — сказала я приказным тоном. Изюмия позади меня мяукнула, одобряя выбор. Когда 3/4 посудины было преодолено, я посмотрела на часы и сказала сама себе. «Какого бесенара?» Потом достала из верхнего ящика стола заговоренное зеркало. «Хочу связаться с Ритой Плот. Я знаю, что свой миниатюрный аксессуар она всегда носит в косметичке. Это у меня только в хозяйственную сумку влезает, и я его часто просто оставляю в деканате. Лишь сегодня решила взять домой». По зеркалу пробежала рябь, но поверхность осталась темной. В ней отражалась только я с ложкой. Рита не видит сигнала. Ничего, когда глянет на зеркальце, стекло будет светиться красным, и останется только вернуть мне вызов. Скорее всего, у них там интересная беседа с мистером-инспектором. Отвлекаться не хочется. Я вонзила ложку в мороженое, словно расправлялась с воспоминаниями прошлого, а не с вкуснейшим сливочным пломбиром. И тут в дверь постучали. Сначала рукой, а потом ногой, кажется. Первой мыслью было, меня пришли арестовать. Да, не покидает меня этот страх с тех пор, как в местах двух преступлений нашли улики, прямо ведущие ко мне. Но на пороге стояла Рита. Оживленная, с легким загадочным румянцем. «Еще не спишь?» – возбужденно спросила она, вбегая в гостиную. «Как видишь». Показала Ишеру парк. «О, ты уже знаешь?» Она смутилась. «А я тебе сама хотела рассказать». Он мне похвастался. Мрачно поведала я. «Пломбир будешь?» «Конечно». Проще всего было выдать ей вторую ложку, но я все же решила проявить гостеприимство. «Говори», — велела я, когда мы уселись за столом. «Ты же помнишь, я предлагала тебе взять на себя Родрика, факультет ему показать и все такое». Я кивнула. «Точно, совсем забыла. А теперь ревную. Стоп». «Я? Ревную? С какой стати?» «Вот, я ему это сказала, а он мне ответил, что уже сам разобрался в лабиринте наших коридоров, а вот в городке еще не ориентируется, времени не было. Но я и предложила ему показать». «Ты же понимала, что он не станет откровенничать о деле?» — уточнила я, облизывая ложку. «О деле нет, но все равно, глядишь, подобрее станет. Воздухом подышит, проникнется ко мне». «К тебе? Зачем?» Это у меня в голове не укладывалось. «Да как же!» «Надо его внимание от тебя отвлечь, а то изведет совсем». Рита выглядела совершенно невинной, словно и правда говорила то, что думала. «Рита, не может быть, чтобы ради меня ты потащила гулять неприятного типа и вообще врага». «Не такой уж он неприятный», — запротестовала подруга. «Вполне милый». «Ты против?» «Против чего? Чтобы Родрик Ишер был милым?» «Я знаю, что он тебя предал, тоже это видела. Но я же не собираюсь его охмурять, просто постараюсь расположить к себе». «Он, конечно, не расскажет, в чем тебя подозревает, но общий настрой-то понять можно». «Зачем идти на такие жертвы?» – смутилась я. «Или все же он тебе нравится?» «Не выдумывай!» – возмущенно отреагировала Рита. «Поиграюсь и брошу. Как он тебя?» «Какое коварство!» – сказала я с чувством, впрочем, не веря, что Родрик даст с собой поиграться. «Сейчас-то ты узнала хоть что-то интересное?» «Ни капельки!» – вздохнула подруга. «Пыталась невзначай разговор на тебя вывести, но он сказал, что эта тема его не волнует, и он не собирается говорить о работе после ее окончания». «О работе? Вот значит как». Рита скоро отправилась домой. Я же осталась злиться непонятно почему. Даже пломбир доедать не хотелось. Впрочем, когда я проводила подругу до двери и вернулась к столу, увидела, что мороженое подверглось нападению. Изюмия погрузилась чуть ли не с передними лапами в ведерко. А с ложечки есть отказывалась. Не ее размерчик. Пришлось извлекать кошку из пломбира, чтобы не объелась. Вполне веселое вечернее занятие. Не скучаю я без тебя, Родрик. Утром я уже сама искала глазами газетчика. Информационного голода допустить было нельзя. И газету схватила, как спасательный круг. Словно ждала новостей о том, что преступник найден, и вообще никого никуда не привораживали. Просто двое министров сошли с ума. А ключ города? Что ж, и этому найдется какое-то объяснение. Однако первый же заголовок не дал шансов продолжать так думать. 4 декана и деканша. Кто приворожил двух министров? Неизвестный преступник собрался стереть память всему городу. С первой статьей все понятно. Там о ключе от столицы и нас, как главных подозреваемых. Неприятно, но неизбежно. Пока я дошла до академии, успела по диагонали пробежать и вторую новость. Служащие хранилища артефактов установили, какие запретные реликвии были похищены кем-то из нас. Это оказался древний, выкованный кузнецами-драконами шлем беспамятства. Надеваешь его на голову человеку, и он теряет все воспоминания. Но не только эта опасная игрушка привлекла преступника. Для комплекта он взял еще и порхающую лихорадку. Хитрая выдумка одного темного колдуна, который очень уж был обижен на человечество. Артефакт сам по себе не имел никакой выраженной силы, но мог распространять действия любого другого на огромные территории. Так что заголовок имел под собой основания. Кроме этих двух магических орудий, похищено еще несколько помельче, но каких, пока скрывается в интересах следствия. Конечно, такие тревожные вести не оставили спокойными студентов и преподавателей. В академии царило нездоровое оживление. Все смотрели друг на друга и в особенности на деканов с подозрением. Я зашла в свой кабинет и застыла на пороге. Родрик Ишер стоял спиной ко мне и любовался в окно видами кампуса. «Доброе утро», — вежливо сказала я. Он обернулся ко мне. «Прошу меня извинить, Лавиния. Снова захватил вашу территорию. Просто хотел передохнуть от бесконечной вереницы любопытных, которые так рвутся в деканат. Рабочий день даже не начался толком, а они уже вас преследуют», — заметила я, закрывая дверь и заходя к себе. «Даже не пойму, что делать-то? Что ему сказать?» «Боюсь представить, что будет дальше, но не буду мозолить вам глаза, Лавиния». Он двинулся к выходу. «Да вы не мозолите», — вырвалось у меня. «Можете прибегать иногда спасаться». «Очень щедрое предложение», — сказал Родрик серьезно. Он проходил мимо меня и остановился. Внимательно посмотрел. «Мне было важно понять, смогу ли я работать ответственно и непредвзято, зная, что вы главная подозреваемая. После всего, что было». «И как?» — спросила я, заинтригованная его неожиданным признанием. И сделала шаг в его сторону. «С самого начала я даже хотел, чтобы вы и правда были виновны. Мне бы так, возможно, было легче. А сейчас?» Мы с ним стояли совсем близко друг к другу. «Сейчас я хочу вас оправдать». «Так непрофессионально». Он сказал это совсем тихо, почти прошептал, почти что на ухо. Мое сердце замерло и пропустило удар. Как же захотелось найти убежище в его объятиях. Нет, время не лечит, и глупость не проходит. У меня, по крайней мере. Я прикрыла глаза от бессилия. Не могу я думать и чувствовать, как надо. И в итоге снова буду страдать. Не увидела, но ощутила, как он сделал еще шаг вперед. Коснулся моего виска невесомым поцелуем. «Удивительно, но я не держу на вас больше зла». «Не сказал бы, что простил, но...» «Что?» Я подняла на него изумленный взгляд. Очень вовремя он нарушил очарование момента, пока я не растаяла, как мой клубничный пломбир. «Простите, Родрик, но, кажется, нам пора работать». «Точно. Хорошего дня». Он изобразил светскую улыбку и вышел, уже не оборачиваясь.